Пролог. Память. Сверхъестественный дар Всевышнего, во многом определяющий саму суть человека. Но так иногда хочется забыть то, что заставляет истекать болью сердце, то, что невозможно вернуть и изменить. Я пришел в этот мир, покинув тело военного инженера, вселившийся в оболочку замученного опытами и выброшенного умирать на свалку молодого парня. Стертый, дохляк, зомбак. Вот с чего пришлось начинать. Опыт прошлой жизни, упорство, помощь друга, братишки-солдата сначала подняли над общей массой заключенных, а потом позволили войти в правящую верхушку свалки тюрьмы. Странный мир и страшный. Англия здесь довела до совершенства колониальную политику, поэтому нет государств и стран, есть одна колониальная империя. Технические знания даются лишь избранным, а каждый человек носит в себе чип радиометки, определяющий его жизнь. Моя жизнь не планировалась. Согласно чипу, я мертв. Сумев бежать, чудом обосновался под чужой личиной в доме, как оказалось, известнейшего предателя бывшей России, покойного, к счастью. Знакомство с его дочерью Еленой и внучкой Кэт, демонстрация инженерных талантов первоклассной советской школы, создание легенды. В жизни появилась новая женщина, Марджи, занимающая весьма высокий пост, начальница, ставшая очень близкой к тому моменту Елены. Полученный в награду за смерть паранормальный дар позволил навсегда войти и в ее жизнь. Нелегал в квадрате, скрывающий истинное лицо и даже фальшивую личину, я не избежал ошибок и захвата. Но открывшаяся устойчивость к действию допросной химии и продуманные действия Марджи кардинально изменили ситуацию, заставив организатора охоты, командира военной базы, принять меня на службу. Параллельно изменился и статус в радиометке РФИТ. Не просто мертвый, а проходящий службу в подразделении военной контрразведки мертвец. Есть что-то символичное в этой издевке судьбы, не правда ли?